и, энергично оттопыривая заднюю часть, он завопил: «Убийство! На Карадаге убийство!» «На Карадаге?» — в растяжку повторил Микола и, приблизившись к кучерявому, ухватил его за кисть. «А по какому праву ты оказался в зоне государственного заповедника?» Мгновение незнакомец смотрел на него непонимающе, потом отмахнулся. «Да я был в гостях у Володи Голобородько, у егеря. Я, видите ли, я журналист из Москвы, Фридунский Анатолий Борисович. Вот мое служебное удостоверение». Он перекинул через барьер бордовые корочки с золоченым тиснением пресса. «Живу в пансионате «Чайка».» Не из пугливых, с завистью отметила Кира, вспомнив, что именно при входе в «Чайку» висела злополучная страшилка про пепел. «Случайно познакомился с Володей и решил написать про него статью. Целый день провел у него». Полторацкий, ощупав удостоверение журналиста так дотошно, словно оно было написано азбукой Брайля, кивнул Миколе, тот разжал свою клешню. — Извините, гражданин, — сказал почти любезно, — садитесь, будь ласка. Фридунский опустился на подвинутый табурет и принялся массировать вспухшую и посиневшую кисть, с опаской поглядывая на Миколу, на лице которого сияла законная гордость крутого профи. — Однако ж вернемся к нашим баранам, — постучал ручкой по столу лейтенант. — Где обнаружен труп? Фридунский вздрогнул. — Знаете, такое красивое место напротив чертова пальца. Оттуда как раз начинается очень крутая дорога вниз, бетонка. Но она очень скользкая, я несколько раз чуть не упал и решил спускаться по тропе. К тому же быстро темнело, я спешил. И вот примерно на полпути я оступился и завалился в куст шиповника. А там... Он схватился за голову, закачался, пригнувшись к коленям, и голос его звучал глухо. «Там она лежала». «Труп женский», — сообразил Полторацкий, вновь принимаясь за писанину. «Возраст, особые приметы, что-нибудь запомнили?» Фридонский отчаянно закивал. «Я там, бог знает, сколько времени проторчал, не в силах сдвинуться с места. Уж нагляделся. Она у меня, наверное, всю жизнь перед глазами стоять будет, в смысле лежать. Значит так, на вид этой женщине около 30. Волосы темные, очень коротко остриженные. Лицо круглое, нос крупный, рот маленький, глаза», — подсказал Полторацкий, его ручка летала по бумаге. «Глаза какого цвета?» «Так ведь они же закрытые были», — с дрожью в голосе пояснил Фридунский и крепко обхватил себя руками за плечи, его начало колотить. «Ах, да!» — спохватился лейтенант и что-то резко зачеркнул. «Одежда какая была? Обувь? Разглядели?» «Да, конечно», — оживился Фридунский. «На ней была такая длинная полосатая юбка, потом еще джинсовый жилет». «А под жилеткой?» — снова задал наводящий вопрос Полторацкий. «Да что вы!» — оскорбился Фридунский. «Я ведь ее не раздевал». Полторацкий мученически завел глаза. «Кто об этом говорит?» «Ну, под жилетку и блузка была рубаха?» «Вроде нет», — пожал плечами Фридунский. «Понимаете, жилет был застегнут, как блузка, на все пуговицы». «Ой!» «Ой» относилась к странному поведению Киры, которая вдруг начала заваливаться на бок, закрыв при этом глаза и слабо шаря в воздухе руками, как бы ища, за что ухватиться. Этим опорным пунктом оказался Микола, который успел подхватить ее буквально в полуметре от пола и так тряхнул, что запрокинувшаяся голова замоталась из стороны в сторону.